Глава вторая. Спустившись в подвал, мы сразу ощутили, насколько другим был здешний воздух, сухой и статичный. Словно сам камень этих стен запомнил, что дышать здесь слишком свободно не положено. По мере нашего продвижения свет фонарей тускнел, выхватывая из мрака гладкие влажные стены и ровный пол с редкими медными вставками. В воздухе стоял густой запах стали, пыли и какой-то застарелой тайны. Архив находился в самом сердце этого подземелья, глубже жилых секций и лабораторий, под уровнем которой на общих чертежах был стыдливо помечен как закрыт на реконструкцию, хотя на самом деле его следовало бы назвать «закрыт на страх». Коридор упирался в массивную дверь из черного металла, которая занимала все пространство от пола до потолка. Толщиной она могла поспорить с дверью банковского хранилища, но на ее поверхности не было ни ручки, ни клавиатуры. Лишь круглый вырез в центре, обрамленный едва заметными руническими линиями. Я замер перед ней, а Потапов, обогнав меня, встал рядом и смерил меня насмешливым взглядом. «Ты кое-что забыл», — хмыкнул он, кивнув на дверь. «Она реагирует только на кровь, твою или Глеба». Мой взгляд метнулся с его лица на дверь обратно. Потапов лишь пожал плечами, словно заранее зная, что я не удостою его ответом. За его спиной замерли охранники, и в наступившей тишине стало до жути спокойно, отчего сделалось не по себе. Я сделал шаг вперед и прижал ладони к металлу. Он был холодным и безучастным, не сопротивлялся, но и не поддавался. Закрыв глаза, я сосредоточился, и внутри все сжалось в тугой узел. В сознании замелькали обрывочные образы. Боль, приглушенные шумы лаборатории, голоса, обрывающиеся на полуслове. Я почувствовал, как внутри зарождается огонь, не яркой вспышкой, а нарастающим давлением, подобно сжатому воздуху перед грозой. Пламя тихо, без хлопка видимого света, проснулось в моих ладонях, заявляя о себе лишь незримым, но ощутимым жаром. Жар от моих рук пополз по металлу, заставляя его краснеть, сперва отдельными пятнами, а затем и целыми полосами. Края рунического круга зашипели, гравировка начала плавиться, и я почти физически ощутил, как беззвучно кричит заключенное в ней заклинание. Я напрягся еще сильнее, и огонь в моих руках стал гуще, глубже. Он больше не просто горел на поверхности, а проникал в саму структуру металла. Элитные охранники инстинктивно отпрянули, и даже Потапов невольно сделал шаг назад. Это был правильный инстинкт. Я не останавливался, пока по двери не пошла первая тонкая трещина, а за ней и вторая. Только тогда я убрал руки, и пламя тут же исчезло, словно его никогда и не было, оставив после себя лишь звенящую тишину. Я шагнул вперед и без всяких церемоний просто вломил ногой в центр раскаленной плиты. Металл с хрипом поддался и провалился внутрь со скрежетом и хрустом. Так дверь, которую десятки лет считали неприступной, рухнула к нашим ногам, издав на прощание лишь сухой стон раскаленного железа. Перешагнув через то, что осталось от двери, я оказался внутри, вдыхая густой запах пепла и застарелых тайн. Пришло время разобраться, что же они так тщательно прятали. Несмотря на недавнее пекло, внутри было прохладно, хотя казалось, что сами стены все еще помнят мой жар. Пространство за дверью напоминало широкий подземный ангар, заставленный стеллажами, магическими сейфами, и покрытыми толстым слоем пыли столами. К уже знакомому запаху железа и пепла здесь примешивался аромат старых чернил. Потапов с охраной остались у входа. Я не звал их внутрь, ведь то, что ждало за дверью, касалось только меня. Я двинулся вглубь архива, проводя пальцами по тесненным кожаным корешкам. Со стороны могло показаться, что книги расставлены как попало, но я-то знал, что у этого хаоса есть своя тайная система, и у меня был ключ к ней. Мой путь лежал к дальней стене, к третьей секции сверху, где лежала неприметная папка в черной обложке. На ней был выведен простой глиф в виде перевернутой буквы «А» и сделана короткая надпись от руки. «Фаза бета, контейнер 17/2». Открыв ее, я увидел стопку черно-белых фотографий с лицами детей. С этих снимков на меня смотрели выжженные глазницы, грубые швы на шеях и отчаянная надежда во взгляде тех, кто еще мог смотреть. Рядом с фотографиями лежали диаграммы и графики магических уровней, испещренные безжалостными пометками. Эксперимент прерван, поврежден мозговой ствол, нераспознанный побочный эффект. Страницы были заполнены именами, номерами и крестами на полях, отмечавшими очередную загубленную жизнь. Я вчитывался в эти записи, забыв, как дышать, и искал одно единственное имя. Я нашел его. Дэм, тот самый мальчик, здесь был безлико обозначен как контейнер 2N. Я отложил папку и взял другую, лежавшую рядом. Ее украшал более сложный глиф, а под ним был знак, который я узнал бы из тысячи. Символ тех самых внешних сил, что дали мне шанс на возвращение. Проект «Река обратного хода» согласован с отделом 0, исполнители «Дом Вороновых», «Сторона тьмы», идентификатор, данные затерты. Даже из отрывочных фраз я мог сложить целую картину. Подключение через кристалл возможно при наличии двухдушевого носителя. Риски допустимы. Если один ум падет, второй управляет телом. Если второй слаб, возвращение невозможно. Если оба сильны, связь становится стабильной. Демонический модуль активируется только в случае смерти базовой души. Вариант маловероятен. Я усмехнулся. Просчитались, тихо сказал я. В самой дальней и защищенной части архива стоял особый сейф. Не магический, а старый добрый механический, с кодовым стержневым замком. Одного прикосновения моей ладони хватило, чтобы по панели пробежало пламя, от которого старый металл с треском сдался. Внутри я обнаружил жесткие носители, кристаллы памяти и пачки писем. Я взял один из них. Координаты отсека кислород 7. Согласованные встречи с агентами третьей стороны. Работы по усилению стабильности двухъядерной души. Отправка. Лондон, сектор 3. Контакт, ректор К. Замкнутый канал через город Призмы. Я закрыл ящик, и все встало на свои места. Вороновы оказались всего лишь звеном в длинной цепи. Этот ад придумали не они. Они были лишь его обслуживающим персоналом. Что ж, теперь весь этот архив принадлежал мне, а значит, пришло время играть по моим собственным правилам. Я стоял посреди архива, где в воздухе висела пыль и пахло бумагой и дымом. Это место хранило столько правды, что от нее хотелось молчать, столько имен и столько боли. И тогда за спиной раздалась короткая тяжелая усмешка. «Значит, демон все-таки остался», — выдохнул Гавриил. «Как печально». Я медленно повернулся и увидел его. Гавриил стоял в дверях, похожий на тень, раздавленную тяжестью собственной преданности. Его лицо казалось высеченным из камня, жестокое, грубое, с глубокой складкой на лбу. «Я уважал настоящего Дэма», — добавил он, — «того, кто умел терпеть и держаться, а не сжигать все дотла». Помолчав секунду, я шагнул к нему и заглянул прямо в глаза. «Никто либо из вас не выдержал бы и дня из того, что пережили мы вдвоем», — тихо ответил я. Он молчал, лишь жестко сверлил меня взглядом, словно надеялся отыскать в моих чертах что-то знакомое, но не находил. Его челюсть дрогнула, и он медленно, с нескрываемым отвращением, обвел взглядом стеллажи, будто видел перед собой не документы, а пепел, оставшийся от его семьи. «Это...» — он махнул рукой в сторону стеллажей. «Это наследие настоящих Вороновых. Мы строили его десятилетиями. Я стоял рядом с ними, носил их знаки и верил в наше дело». Он взревел, как дикий зверь, и его рука метнулась к кобуре. Бластер оказался в ладони, контур замкнулся, но выстрела так и не последовало. Стоило мне сжать кулак, как бластер в его руке взорвался ослепительной вспышкой. Воздух задрожал от рева и крика боли. Гавриила отбросила в сторону, его лицо исказилось, а рука исчезла по самый локоть, оставив после себя лишь дым, кровь и почерневший сустав. «До этой секунды я тебя не трогал», — спокойно произнес я. На мгновение охрана замерла, но тут же, словно по команде, ринулась вперед. В едином порыве они выкрикивали боевые кличи, активировали щиты и запускали руны. Один взрыв заклинания рикошетом от стен ударил в пол рядом со мной. Другой же, столкнувшись с исходящим от меня жаром, просто рассыпался в воздухе. Я не отступал, а пламя вокруг меня поднималось ровной стеной, словно волна, готовая все поглотить. В расширившихся глазах охранников читался ужас, но они уже не могли остановиться. «Вы сделали свой выбор», — бросил я, и в следующий миг весь подвал озарился густым, багровым, словно живым светом. Мощная взрывная волна швырнула меня вверх по лестнице. Мир качнулся, а огонь, взревев, рухнул куда-то вниз. Последним, что я ощутил, было чудовищное давление, острая боль в боку и какие-то незнакомые тени в военной форме, что бежали ко мне сквозь дым. А потом сознание померкло. Я очнулся в тесной комнате, где царила тишина и стоял сухой воздух, и сразу же ее узнал. Это была та самая небольшая и простая комната с блеклыми стенами и низким деревянным потолком, который пересекала трещина вдоль балки. Старый шкаф, стол у окна, знакомая тумбочка — все стояло на своих местах, но что-то было не так. И вскоре я понял, что именно. Меня связали. Плотные ремни профессионально, без лишней грубости, фиксировали мою грудь, руки, ноги и даже голову. Так связывают не буйного, а того, кто по-настоящему опасен и не до конца понятен. Я попробовал пошевелиться, но тело совершенно не слушалось. Единственное, что мне оставалось, это дышать. Когда кушетку медленно подняли, я увидел, что передо мной стоят трое. Первым был высокий, сухой старик, лет 80, с пронзительным взглядом, хотя его ясные и бесстрашные глаза казались гораздо моложе. Был он врачом или следователем, не имело значения, сейчас он просто наблюдал. Вторым был надменный мужчина лет 40 с коротко стриженными темными волосами и гладко выбритыми щеками. Его оценивающий взгляд говорил о том, что он не испытывал страха, но и начинать разговор не торопился. Третьей была высокая женщина с пышной фигурой, облаченная в идеально сидящее платье глубокого синего цвета. Ее украшения выглядели просто, но стоили дорого. На уверенном лице играла легкая улыбка. Однако главной ее чертой была магия, плотная, мощная, теплая снаружи, но с ледяным ядром внутри. Она не давила и не атаковала, она просто была здесь, но от одного ее присутствия воздух вокруг словно уплотнился, а стены начали сжиматься. Неподалеку от них я заметил своего старого дворецкого, который стоял с опущенными плечами и потупленным взором. Он молчал, и было ясно, что вмешиваться он не собирается. За их спинами застыли 8 солдат в кибернетических доспехах со шлемами, скрывающими лица за визорами. Они стояли неподвижно, и только один из них что-то проверял в настройках энергетической ловушки. «Он стабилен», — произнес старик. «Я уже очнулся», — добавил надменный брюнет. «Выглядит, на удивление, спокойно». Женщина шагнула ко мне, и я почувствовал, как ее магия едва ощутимо коснулась ремней, словно проверяя их на прочность. От одного ее приближения дышать стало труднее. «Сила внутри него нестабильна», — сказала она. «Она глубокая, необработанная и местами ощущается как чужеродная». Старик в ответ лишь молча кивнул. «Мы нашли его в подвале, который был полностью разрушен. Повсюду следы чудовищного давления, перегретой энергии и сплавленных рун. Там определенно поработала магия, но принадлежала она не тем, кто владел этим домом». «Вороновы были чудовищами», — сухо добавил надменный. «Но что они с ним сделали? Он ведь их приемный сын?» «Формально был», — уточнил старик. «Я предпочел молчать, но не от незнания, что ответить, а лишь потому, что не хотел давать им лишнего повода для подозрений. Женщина снова посмотрела на меня. «Ты понимаешь, что сейчас ты для нас настоящая загадка», — мягко произнесла она. «Не демон и не человек. Сила твоего уровня не берется из ниоткуда, она должна расти, питаясь чем-то или кем-то». Я не ответил, но наши взгляды встретились в тишине. Она пыталась отыскать в моих глазах хоть что-то. Отчаяние, крик, мольбу о помощи, но я подарил ей лишь безмолвие. «Мы во всем разберемся. В этом я абсолютно уверена», — добавила она. Ее магия ощутимо качнулась вперед и тонкой нитью прошлась по моей коже, словно кто-то провел пальцем по лбу. Это была простая проверка, без боли или агрессии. Я прекрасно понимал ее намерение. Она пыталась прочувствовать меня, найти в глубине души остаток недавней вспышки, пробой или трещину в моей защитной оболочке. Вот только сил у меня почти не осталось. Все, что было внутри, без остатка ушло на испепеляющее пламя, на разрыв стальной двери и на отчаянный бой в архиве. Я чувствовал себя совершенно выжженным и пустым, словно осталась лишь оболочка с тлеющими угольками былого жара. Даже пульс стучал тяжело и устало, как у измотанного зверя, а не у хищника на охоте. Поэтому я позволил себе расслабиться, сбрасывая остатки напряжения. Мой взгляд потух, голова чуть склонилась в сторону, а дыхание стало ровным и глубоким, таким, каким дышат свободные, слабые люди. Женщина нахмурилась. Ее магия на мгновение дрогнула и сбилась. «Странно», — прошептала она. «Только что он был другим, а теперь ощущается как обычный человек». Я повернул голову к ней и, слегка прищурившись, спросил: «Простите, а что вообще происходит?» Я намеренно сделал голос тише и глуше, придав ему тот самый растерянный, но не жалкий тон, каким обычно говорят люди, очнувшиеся после долгой комы. «Что со мной?» Женщина переглянулась с мужчинами. Лысый старик наклонился ко мне, словно пытаясь не упустить ни одной детали, а надменный, наоборот, отпрянул, продолжая буравить меня взглядом. «Ты ничего не помнишь?» — спросил старик. Помедлив мгновение, я отрицательно покачал головой. «Только какие-то обрывки, неясные голоса, яркий свет и что-то сильно жгло, На этом все. Потом наступила темнота, а теперь я вижу вас. И чувствую это. Я едва пошевелил рукой в креплении. «Подвал уничтожен целиком», — холодно произнес надменный. «Вороновы и вся их охрана мертвы. В живых остался только ты». Я шумно выдохнул. «Я не понимаю, правда? Я ничего не помню». Они не спешили с ответом. В комнате повисла неудобная, тонкая, как первый лед, тишина. Тишину нарушил дворецкий. «Господа», — его голос был хриплым, но твердым, — «мне припоминается, что в последние дни Глеб и Елена говорили о каком-то новом препарате, связанном с темной магией. Они собирались испытать его на юноше, на господине Дэме. Кажется, они надеялись его вылечить». Женщина молча повернулась к нему. Надменный медленно выдохнул, скрестив руки на груди. «Возможно, — продолжил дворецкий, — произошла какая-то непредвиденная побочная реакция, неконтролируемый выброс энергии, временное помешательство. Это могло бы объяснить все эти разрушения». Он замолчал, а затем, повернувшись ко мне, спросил уже тише. «Ведь так все и было, милорд?» Я встретился с ним взглядом, слегка приподнял брови и медленно кивнул. «Да», — подтвердил я, — «похоже, так все и было». Я опустил глаза, принимая предложенную мне роль. «Пока что так будет лучше для всех, по крайней мере, до тех пор, пока они не узнают настоящую правду».